Эти почечки можно и сахаром засыпать, и можно сосновый. Заметили, что Господь делает вот в дни цветения, когда в сосновых борах вот такие стоять стоячки эти, стоячие пыльца готовится. Есть мужские, есть женские. Женские пылит потом, а мужские так и остаются, значит, еще не. И это, она когда пылит, взаимодействие происходит с этой пыльцей. Господь настолько хорошо заботится, вы заметили, кто из старших? Всегда на весне мы видим, что ж такое, не было ничего, и такая теплая, тихая погода, ну такая тихая, ничего не шелохнется. Не менее 2 дней, а иногда 3 дня. Это Господь уделяет на вот это вот растение, которого мы должны собрать эту пыльцу, она прекрасна для лечения. Или вот эти стоячки, которые еще не все высыпались, перекрутили их сахарком, перемешали. Здесь сахар годится. Перемешали, перемешали. И это на случай болезни у детей. Деточки, сейчас я вам раздам таких вот цукатиков. Они с удовольствием жуют и поправляются, и никаких болезней. Вот, пожалуйста, это не проходите мимо. Будет весна, заготавливайте. Тоже вот это, зеленых это. Дальше, наступила весна. Что мы видим на поверхности огорода вашего? Ну, первым вы замечаете маленькие растения, такое кругленькие листочки, мокрец. Или звездчатка, или мокрец, на Украине зирочник называют. Вот, так, вот этот зирочник, это сегодня мы беседуем там, человек один пришел, и брат взял и книжку там держит. Листает, и я смотрю, а ну подай сюда. А я только хотел сказать за мокрец этому человеку, а мокрец уже открылся сам. Рисуночек и вот все открылся сам. Значит, это растение даже Господь поспособствовал нашей беседе. Брат этот сидит здесь. Вот. Дорогие друзья, это чудное растение, которые вы не любите, и попросите прощения у Господа, если вы когда-нибудь зло сказали на это растение или что, вам надо покаяться. Потому что это очень чудесно. И не смейтесь, давайте будем серьезно относиться. Надо каяться там, где мы прогневили Бога за то, что мы неправильно относимся до Его даров. Мы усмехаемся, нет, нам плакать надо, что мы по неведению своим топчем, а еще потом и говорим такое враждебное слово, ну, откуда ты столько наплодился, мешаешь, надоело тебя вырывать. Да нет, благодарю тебя, Господи, что я нарву, только я неправильно до этого обращалась. Вырвите его оттуда и не выбрасывайте, помойте и в тени повесьте, пусть он высохнет. А когда он высохнет, да совсем досушите ее, да смелите на кофемолочке, да подайте его и до чая, подайте его и до ваших разных продуктов, которые вы на стол. Посыпьте вот этим вот. Это вам не та специя, что укроп сильно будет пахнуть. Это та специя, которая поднимет ваше здоровье и обмен веществ ваш улучшит, как нервной системы. Вот брат потом почитал, говорит, вот так здесь эта книжка у брата, и он говорит, так здесь же и за нервную систему. Я говорю, да там за все, за весь комплекс. Это чудное растение, дорогие друзья. С него делают прекрасные салаты. В салаты добавляют. Я вот когда такой, вот как вы сказали, вот там сестра сказала, вот супчик, когда без ничего он, то, а только вот такие вот сами овощи, самые растительные. Вот. И когда добавил туда мокрец, насколько прекрасный супчик, и я насколько взбодрился, выходя из этого, из того голодания. Вот. Добавил этот мокрец, оказывается, это золотая вот такая кладовая прекрасных взаимодействующих веществ в этом. Вторая часть этого мокреца началась у вас, допустим, катаракта на глазу. А вы возьмите с этого листочка, да, 3 капли выдавили, выдавили сок и 3 капли за капли в один глаз, 3 капли во второй глаз. И вы увидите так, пока вот весной будете с этим мокрецом воевать, а будете закапывать глаза все время свеженьким. И как вы будете благодарить, скажете, о, я уже вижу, там ничего не видела, там было что-то. А тут откуда же я вижу? От мокреца. Понимаете? Вот здесь. Теперь дед один, я еще не пробовал, у нас не пекло. Он говорит, уже несколько лет лечат меня и говорит, ну, подошвы жгут просто огнем. И ничего мне никто не может, чуть-чуть облегчат и так. Но потом услышал я, говорит, об этом мокреце и сделал так, говорит, я в нем вот носок и туда, говорит, наделаю валенок летом и хожу целый день с мокрецом. И оно там у меня, говорит, 7 дней походил, где оно и делось по сей день, каже, больше не пекут мои ноги. Это чудо, растение, не воюйте с ним, а благодарите Бога. И попросить прощения за то, что вы воевали. А? Если мерзнут ноги, значит, там связано две стороны дела. Это периферическая система, вот это периферические сосуды. Они очень меленькие, так? И они все сужаются, сужаются, вы засоряете их, засоряете. Я тоже такой, как и вы, если небрежно обращаюсь. Засоряются, и там кровь идет так, пошла сюда, пришла, а назад ей вернуться. Она же через эти суженные сосуды должна пройти, а они очень сужены. А вы их возьмите, да он топинамбур у вас там растет где-то, и так, он взяли, наломали вот эти, оно и зимой годится. Там подземная часть прекрасна при сахарном диабете, вот эти клубни, земляная груша, топинамбур. А вот эту верхнюю часть взяли, наломали, туда еще сосны немножко кинули, прокипятили, и ноги ваши, и руки ваши перед сном положите туда, и пусть они согреются хорошенько, и так и спите. Если будете в системе делать, вы себя не узнаете через пару месяцев. Да поможет вам Господь. Перебили меня немножечко, хотел дальше, о растениях. Значит, растения дальше мы наблюдаем. Мы пока взяли первые вот это, да. Ну, а вот часто жалуются, говорят, аденома простаты. Ну, это вина, конечно, второй половины, что аденома у той простаты в первой половине. Вот, это вина, чтобы вы сами знали это дело. Но дело в том, что ну, не по Библии поступают люди, и как не по Писанию поступают, и получается аденома потом. Так вот, это первое. Так, ну, я думаю, кому надо понять, поняли, да? Кому не надо понимать, и не надо, так? И если аденома простаты, так вот, есть это орех лесной, такая сосулечка, это еще мороз, она уже образовалась, уже готова, вот-вот зацветет, чуть потеплеет, зацветет. Это тоже прекрасно, эти сосулечки делайте, потом растирайте их в порошочек и добавляйте себе в пищу. Поможет немножко, поможет. Не, конечно, 100% не обновится, потому что этот процесс бывает запущенный. Ну, при голодании, когда промывание, самое наилучшее промывается, когда вот без пищи. Очень хорошо, чтобы вот мы научились так вот раз в месяц, 3 дня совершенно без пищи. Ничего не ем, а пью 1 дистиллированную воду. И будет доволен организм. Раз в месяц, или в начале, или в середине месяца. Завести такое, ну вот 3 дня. А потом научитесь, если надо будет вам поститься, абсолютно сухой пост. И вы уже будете переносить нормально это. А то многие говорят, и сутки не может выдержать поста. Это ну, сосет все никуда. А здесь же дистилляту пьешь. Вот можете завести этот 3-дневный такой вот, ну, режим такой. И вы увидите, как вы все взбодритесь, омолодитесь и так далее. Я собираюсь завести в себя такой порядок. Я пока вам советую. Сам 1 раз на 10, 2 раз на 10 заложил. А тут приехали гости, Рождество, и вышел на 6-й день. Через 6 дней закончил, вышел. Ну, такая обстановка. Собирался опять вот это, думаю, из Беларуси уже приеду сейчас, все. И тоже. А то получилось, сюда поехал. Ну, не получилось. Может, приеду, еще получится. Ну, то я хотел на 10. А по 3, я думаю, это во всех получится. И прекрасно. Промывает наши. Вы понимаете, хотим мы что? Голова болит, и беда, и то гипертоническая какая болезнь, или какая, или гипер, зависимо от тех бляшек понадкладалось. Вот брат Говорит, что мерзнуть ноги, ну, мерзнут, потому что понадкладалось. А когда промывать будете полностью организм, со всего, и с мозга, где там сосудики, и из пяток вот этих негодных и прочее, такое, все слазить, слазить будет понемножечку, а язык вы не узнаете, как он очистится уже с 7-го дня, вы увидите, обновился язык такой, так оно же вся система обновилась пищеварительно. Ну, это такие, я чуть отклонился от того вопроса, думал, за завтрашний день можно было бы просто до конца, если аудитория такая, ну, без детей, без, ну, чтобы сознать народ, чтобы схемки записать или чего. Так, вот растения. Мы взяли только один мокрец пока с вами. Взяли вот эту, теперь такое растение, как верба, вот, есть ива плакучая, да, и есть верба такая вот, что эти барашки, цветет она такие сизенькие. Вот много заболеваний таких, как и ожоги есть, и что-то неприятности здесь, желудочно-кишечные и все. А там надрал этой лозы, вот даже в это время, и заварий поделал, и вы знаете, не хуже зверобоя, еще лучше зверобоя нормализует. Притом, ну, передозирует это, задубит в пределах нормы, чтобы легко пилось. И вот эта верба. Следующий. С кем мы воюем? Следующий на наших огородах. С каким растением? Осот и пырей. Да. Ну, возьмемся пока за пырей. Осот тоже прекрасное растение. Возьмем пока за пырей. Длинная такая веревка, тут потянула, но где-то 2 метра тянется, и все. Ну, что ж такое? И надо его, тут только выдолбали, он остался, опять потянулся 2-метровый. Ну, мы на него гнев свой ложим. Надо тоже просить у Бога прощения. Чего мы гневим Бога? Это прекрасное растение на промывку наших мочевыделительной системы, чтобы там никакого песочка не было и никаких камешков. То как эту профилактику сделать? Да, видимо, просто. Там и оксалаты, и ураты могут быть, и ураты, оксалаты, фосфаты, камешки такие, песочек, их происхождение разные. Ну, а растения разные. Вот этот ураты вытянет, дикая морква семя тоже выгонит ураты. А хвошполи, другие соли. И так, на том посидел. Тут 2 недели пырей попиваю вместо этих чаев дорогостоящих. Вот, берешь пырей, попиваешь, на следующую хвощ попиваешь, на следующую, ну, в общем, так вот, как эти растения, хорошо было бы. Спасибо. И таким образом у нас будет порядок в этой мочевыделительной системе. Вы очень страдаете, да и я недалеко отхожу от этого. Ну, уже сейчас немножко осторожнее стал. Накапливаете много камешков и песка, и камешков в печени, в протоках. И главное, оно потом забивает ваш желчный пузырь, а его или методом биопсии там разрушают, вытягивают, или просто разрезают вам живот, выкинут его как что-то ненужное. У нас ничего ненужного нет. Господь нам не забыл ничего ненужного положить. Вот, а мы пренебрегаем этим. И вот если вы будете так вот питаться, как мы проговорили, перестанут у вас камешки образовываться там. Но если вы уже, камешки уже полегли, там немножко залегли, есть стрессовая такая методика. Могу дать, когда будет время, бо там, ну, хорошо было бы, чтобы такие вот, кто мог бы посоветовать, и все, соображают немного в анатомии, в физиологии немножко, чтобы соображают. Это биологи, учителя больше, бывшие или что, они соображают. Если бы остались эти люди, схемки подавал бы, как можно очистить печень от этих камешков, как-то, ну, это стрессовая такая очистка. А как чистить? Сейчас много в этой литературе полно, и такие способы по-разному пробуют. Ну, один из способов я могу дать, потому, ну, проверяю, и если надо посоветовал, и результаты иногда вижу, иногда мне позвонят, что получили, какие результаты. Хорошие результаты получаются. Так вот, дорогие друзья, печень – это главная лаборатория в нашем организме. Она все перерабатывает, одно забирает, второе удаляет и так далее, и то все. И мы эту печень забиваем вот этими негодными веществами, благодаря тому, что мы негодно вот питаемся. Мы уже это разобрали. Давайте поможем нашей печени. Хорошо? Хорошо.